Умирающая. Праздник Благовещения. Только прилег отдохнуть перед вечерней, как зазвонил телефон. Срочно вызывали к умирающей. Наскоро собрался, взял в храме святые дары и пошел. Больная полусидела на постели, тяжело привалившись к подушкам. Прежде я видел ее в церкви. Бездетная женщина лет около 60 с коричневатым лицом и черными волосками над губой и на подбородке, приходящая в храм украдкой, тайком от мужа, видимо, измученная им. Существо невыразительное и блеклое. Сейчас перед смертью уже не таящаяся, больше не пугливая, сосредоточившаяся на внутренней боли. Пока я готовился, она тяжело стонала, как мне поначалу показалось, в полузабытии. Я даже испугался, что она может умереть до того, как я успею прочитать молитвы и причастить ее. Спешно принялся читать правила к исповеди. Потом присел рядом с ней и, держа ее за руку, спросил, в чем она хочет покаяться. Женщина с трудом, но вполне убежденно признала себя грешной. Без порывов и страсти, а с отрешенной кротостью, как могла, исповедалась. Потом добавила. «Операцию мне делали на сердце 30 лет назад. Вживили искусственный клапан. Операция прошла удачно, но теперь вот клапан отошел. Болит», — она показала на живот, — «вот, все опухло». «Матушка», — говорю ей, когда она призналась, что сегодня от сильной боли плохими словами ругала мужа, «если чувствуете приближение смерти, вы уж постарайтесь потерпеть и не ругаться, чтобы не было ни ропота, ни осуждения». Говорю и сам смущаюсь собственных слов. «Легко наставлять. А вот лежит перед тобой человек, который проживет от силы до следующего утра, да еще при этом тяжко намучается. Ему только и пожелать, что облегчение страданий, помощи Божией при кончине — дело нескольких, хотя и самых страшных для него часов, отмучиться и испустить дух. Но что для нас эти несколько часов? Интервал между двумя электричками на Александров. А для него за это время свершится все, все произойдет. Как же близко от нас это непостижимое все. После причастия спросила. «Сегодня, кажется, праздник?» «Да», — отвечаю, — «Благовещение». «А что означает это название? Благовестие?» «Это Архангел Гавриил принес Деве Марии благую весть о том, что она примет от Духа Святаго и родит Господа Иисуса Христа». Я кратко поведал ей о празднике. «Вот хорошо. Теперь я поняла. Хоть и напоследок». Второй день на глазах непредсказуемо меняется погода. Вчера в вербное воскресенье, совпавшее в этом году с еврейской и католической Пасхами, я вернулся со службы в 11 часу. Прилег на кровать и вижу. Свет за окошком меркнет, как в кинотеатре перед началом сеанса. До того стоял обычный, хотя и не слишком солнечный день, и вдруг, за несколько мгновений, на землю опустилась тьма. В считанные секунды закружил колючий ветер, принесся откуда-то запоздалый снег, которым принялся посыпать раскисшие грунтовые дороги. Закачались вековые липы, полетели обломанные ветки, застучала отставшая жесть на крыше. Все вокруг заскрипело, загрохотало, завыло. После невидимой снизу ожесточенной борьбы из-за туч несколько раз прорывалось яростное солнце и тут же вновь скрывалось за стеной темно-свинцовых туч. Лишь ближе к вечеру буря понемногу успокоилась. Сегодня пришлось ездить по делам в Переславль, а затем и в Алексино. За стеклом холмистая русская ширь с полями, опушками, свежевыпавший снег прорезают полосы оттаивающей земли, земли, постепенно высвобождающейся из зимних тенет. Взгляд едва охватывает дали, открывающиеся с подъема дороги, окрестности, покрытые разномастными заплатами проталин среди дряблых снегов, дачки из серого кирпича, покрытые толем, еще не очнувшиеся от спячки сухие деревца, все это ложится на душу предвестием скорой весны. По дороге мы не раз вырывались из солнечной полосы в густую седую вьюгу, так что приходилось даже резко сбрасывать скорость и включать фары. Но уже через пару минут вновь разверзалось бездонное синее небо, отражаясь в лужах на асфальте. Мы не успевали переводить дух от таких смен времен года. В прошлую среду отправились с Темой погулять в сторону деревни Петрова. За селом запруда, по краям обваленная навозом. Он тает и коричневыми наплывами растекается по размягшему льду. Глубоко проваливаясь в весеннем снегу, под которым мокрая земля, выбираемся к узкоколейке и долго бредем по шпалам, строя заманчивые планы летних походов на рыбалку. Проходим мост и обследуем узкую речушку, после чего возвращаемся к дороге. Вдалеке поднимается высокий столб черного дыма. Неужели опять горим? Уже при входе в село возле кладбища нас обгоняет пожарная машина, едущая из города. Проезжает не слишком скоро и без сирены. День спустя бабкино радио разносит слух о пожаре в Давыдове, деревушка за Берендеевым. Сгорел дом, а вместе с ним старуха с племянником. Хозяйка, и без того любившая выпить, как раз получила пенсию, и по этому случаю любимый племянничек пришел навестить тетку. Незадолго до пожара кто-то из наших видел, как они сидели на крыльце, распевая песни. Останков не обнаружили. Все выгорело подчистую. Через пару дней сообщают, что нашли в углях позвоночник и установили вроде бы, что он женский. Участковый подтвердил, что сгорел и племянник. Отыскали среди горелого хлама ногу и железные зубы. Мать зубы опознала. Впрочем, ни у кого из местных случившейся трагедии особых эмоций не вызывает. Ну, пожар, ну, сгорели. Такое случается каждый год. Сгоревшего мужика 37 лет звали Колькой. Не Николаем, а именно Колькой. 8 лет отсидел в тюрьме. Сегодня по дороге вспомнили с соседом Алексеем Сергеевичем про пожар. Я пересказал, как слышал, что сгоревшего опознали по зубам. «Да», — кивает Алексей, — «это он и был». Сосед, припомнив, что-то улыбнулся. «Пацанами на мотоцикле врезались в дерево, вот ему зуб-то и выбило». Его еще все дразнили, потому что он половины слов не выговаривал, пока новые зубы не вставил. А потом в тюрьму загремел. «За что?» «Да была тут у нас одна шалопутная, ну вы понимаете. А участковым тогда майор был, настоящий зверь. Поймал он, значит, Кольку во время отношений с ней, ну и дал срок за изнасилование. Тогда с этим строго было. Сразу 8 лет вляпали. Завтра в церковь придет мать этого Кольки, чтобы заочно отпеть сына. Засечкой в деревенской памяти останется лишь то, что бабка с племянником перед смертью горланили на крыльце песни. Это почему-то запомнится обязательно. Есть в этом что-то лихое. От слова «лихо» и «разудалое». Церковь наша расположена у самой станции. До путей метров 100 не больше. Стоишь в алтаре у престола, а в окнах проплывают и при этом мерно стучат составы. Сразу за храмом мой дом, старой вековой кладки, той же, что и церковь, с 5 окнами по фасаду и самыми густыми и высокими в округе липами в тесном дворе. С весны в их ветвях устраивается несметное число грачей. Они гомонят и вытрясают из гнезд на землю перья и мусор. Хоть утром, хоть вечером, когда проходит электричка из Ярославля до Александрова и обратно, можно ждать гостей. За время, что я прожил в Берендееве, мне довелось перевидать самых странных и даже порой удивительных пришельцев. Далеко не всегда приятных, временами не безобидных. Всех, кого приносит и выбрасывает на наш берег железнодорожный прибой из мутного и непроглядного моря житейского. Но особо и поштучно откладываются в моих мысленных хрониках духовные странники. Их обычно ссаживают с электричек за отсутствием билета. На вокзале они первым делом справляются, где находится дом священника, и идут ко мне. Однажды по лету с последнего поезда явились две пожилые женщины в пыльных монашеских одеяниях, повязанные черными платками. Одна, очевидно, главенствующая и говорливая, другая молчаливая, с обветренным крестьянским лицом. Пили у меня чай, и первая сухо и привычно пересказывала историю своих странствий. Была гонима за веру в советские времена, преследовалась какими-то злыми людьми, скрывалась, меняла место жительства. Наконец поселилась в Сергиевом Посаде у Лавры, где претерпела новые притеснения от начальствующих. Кто-то из архимандритов лаврских, по ее словам, особенно люто восстал на нее и передавал ее исповеди соответствующим органам. Несколько детей ее устроились при церквях, один даже вышел в архиерейские келейники. Младшая дочь на беду живет слишком свободной жизнью и нажила от разных мужей троих детей. Рассказчица уже немолодая поджарая женщина с сухими губами в мелких трещинках. Взгляд, как кривое зеркало, в котором отражается переломленный недобрый мир. Ее спутница молча прихлебывает чай с печеньем, не вмешиваясь в не раз уже слышанное повествование, напоминая лошадь, которая, пока хозяин занят, пользуясь случаем, щиплет траву. Был инок из новооткрытой пустыни. Бежал от наместника, воспитывающего братью посохом. Заезжал иеродиакон из Лавры, нагловатый и разбитной, и с порога попросил денег. Был жирный паломник, добиравшийся в Тихвин и знавший по именам всех отцов, служащих в ближайших городах и весях. Даже удивительно, о ком не спросишь, всех-то он знает. Наконец, некий послушник из глухого заволжского монастыря удивил меня тем, что расхаживал с четками на шее. Я подумал было, что это какой-то местно принятый обычай. Он растрогал меня рассказом о телеграмме про болезнь матери. На проезд монастырский эконом выделил денег по старым расчетам, а билеты подорожали. Одинокая мать где-то на краю Ивановской области, которой некому подать стакан воды. Такое действует наверняка. Я снабдил его средствами, достаточными для того, чтобы добраться до места назначения. На другой день, приехав в Лавру, встретил его у ворот с сигаретой в зубах и уже без четок. Потом он еще раз попался мне на глаза у гастронома с компанией нетрезвых личностей. Я сделал вид, будто не узнал его. Как-то неудобно, когда люди врут.